Глава 4. И все-таки спасибо маме с папой за прекрасное, пусть и веснушчатое лицо, и за не менее прекрасную фигуру, в частности, ноги и грудь. Последнее вообще великолепный инструмент манипулирования противоположным полом. В особенности такими молодыми парнями, которые за возможность попялиться на мою обтянутую платьем троечку, согласны не только сменить постельное белье, вымыть дедулю, но и сменить подгузник. Сильнее распахиваю халат, мысленно радуясь, что сегодня надела именно это короткое розовое платье на бретельках, выгодно подчеркивающее грудь и ноги. Да-да, Стасик, смотреть можно, трогать нельзя. Когда парень поднимает одеяло, его даже не смущает амбре от дедушки, ибо он крайне увлечен моей грудью. Не отрывая от нее взгляда, он принимается расстегивать липучки на подгузнике. «Это что такое?» Резко вздрагиваю от звучащего позади голоса. «Да чтоб тебя!» Когда Потапов оказывается в нескольких сантиметрах от меня, собравшись с духом, я спокойно произношу, смотря ему в глаза. Это правильное распределение обязанностей и организация труда, конечно же. А вы что подумали, Сергей Александрович? «Думаю, твоя жизнь с сегодняшнего дня и с этой минуты кардинально изменится не в лучшую сторону», — подается ко мне и шепчет на ухо. «Вангую, сегодня будешь лить слезы», — резко переводит взгляд на застывшего парня. «Стас, а родственники твоего пациента в курсе, что вместо ухода за ним ты выполняешь работу, которая тебе не положена? Так он спит сейчас. Почему не помочь?» Улыбаясь, произносит Стасик, не отрывая взгляда от моей груди. «Свободен», — грубо произносит Потапов, сложив руки на груди. «Кому сейчас хуже, даже не знаю. Стасу, который спотыкается и падает на пол из-за того, что неотрывно пялится на меня, вместо того, чтобы смотреть под ноги. Или мне, который теперь уж точно придется выполнять данное Потаповым задание. Нет, все же мне». «Для первого дня я тебе делаю скидку, но дальше ее не будет. И если я даю тебе поручение, то выполняешь его именно ты, не сваливая обязанности на других». «Напомните, для чего вы мне дали это задание?» «Для того, чтобы...» Переводит взгляд на историю болезни. «Вениамин Петрович лежал в чистом подгузнике». «Нет, у вас была конкретная цель, и мы оба знаем, какая». «Ну, раз знаешь, какого черта тратишь мое и свое время. Лежать обосранным не слишком приятно. Даже глухому 80-летнему деду. Начинай, Эля». «А почему не Ариэль?» «Берегу твою психику перед видом голой обосранной жопы. Добивать себя сейчас еще и Ариэлью слишком жестоко даже для меня». «Ариэль вообще-то не склоняется». «Я в курсе. Приступай, работа до хрена». «Надеваю перчатки». И все. Очередной ступор. «Я не могу. Мне нельзя видеть обнаженного мужчину до брака. У меня очень строгая семья. Я поэтому и позвала того парня. Мне никак нельзя видеть чужие мужские половые органы». «Ты мусульманка?» «Мусульманка и пуританка». «И пиздоболка. Приступай». «Сукин сын». Глубокий вдох, выдох. Считаю до 5 и принимаюсь отлеплять липучки по бокам подгузника. Ну, с Богом. Только хочу стянуть вниз подгузник, как Потапов хватает меня с запястья. «То, что ты неженка, я уже понял. Но ты определенно не полная дура. В тебе однозначно есть зачатки разума». «Однозначно есть». «Так вот, выключай тумблер, включающий дуру, которую ты демонстрируешь рядом с мужским полом, дабы запудрить им мозги, и включай тумблер с логикой». На секунды задумываюсь над тем, что от меня хочет этот придурок. Но в голову ничего дельного не приходит. «Чего тебе надо, говнюк?» Кажется, растерянный дедушка тоже не вдупляет, что от меня хотят. Тумблер с логикой сломался. Что надо делать? «Это я тебя спрашиваю, что надо делать?» «Снимать подгузник, помыть пациента и надеть новый». «Хорошо. Давай представим, что ты сейчас вытянешь из такого положения грязный подгузник. Но ты же понимаешь, что в таком случае он запачкает простыню, и тебе придется ее менять». «Понимаю. Никогда не считала себя тупой, в целом очень даже способной. Но я реально не понимаю, что ему от меня надо, кроме как идти по протаренной дорожке и притворяться дурой. В голову ничего не приходит. Ну так что нужно делать, чтобы ее не запачкать? Не снимать подгузник. Я сказал выключить тумблер, включающий режим дуры, а не включить еще 3 таких же. Я не знаю, как его выключить. Поворачивай его на бок. Не тумблер, а деда. В таком положении стаскивай подгузник, желательно так, чтобы относительно чистым участком протереть задницу. Благо мужчина оказывается худым, и мне почти без усилий удается его перевернуть на бок и даже без происшествий поднять его ногу и вытащить подгузник. Фух, теперь главное, чтобы не стошнило от запаха. Ну, не так уж и страшно. А теперь подложи пеленку, чтобы, если что, не запачкать простыню, и протирай его моющей пеной. Удивительно, но Потапов надо мной не издевается. Скрестив руки на груди, молча наблюдает за тем, как я провожу гигиену дедульки. Точнее, смотрит он не на его 5-ю точку, а на мою 3-ку. Теперь у меня ваше лицо, Сергей Александрович, будет ассоциироваться с грязным подгузником и обкаканной попой. Тем лучше для тебя. А то еще влюбишься в меня ненароком. Да после такого знакомства в вас только и влюбляться. Не скрывая сарказма, выдаю я. Женщина на редкость глупое создание. Где побольше пиздостраданий, вам как медом намазано. Вместо нормального мужика вы выбираете тех, по ком проехал осенизатор. Так что не исключаю возможности, что ты попадешь и под мои говнистые чары. Невозмутимо произносит Потапов, не сводя взгляда с моей груди. «Нифига себе, как вы самокритичны!» «Не отвлекайся!» «Да я уже почти все!» «Мыть надо не только зад!» «К несчастью! Нехорошо как-то! Первый живой член нелюбимого парня, а незнакомого деда! Хоть и хозяйство у него и не как сморщенная пипетка, но вид оставляет желать лучшего! Капец! Это явно какая-то патология!» И где-то я такое уже видела. Не увлекайся так, Эля. Если сильно понравилось, то можешь все писюны перемыть, но только после смены. Да чтоб ты с лестницы навернулся. Я не увлекаюсь, а рассматриваю исключительно как врач. У вас такая же? Что? Головка полового члена. Показать? Не отрывая от меня взгляда, все так же невозмутимо бросает Потапов. Боже упаси! Я и так нарушила свою религию. Папа рассердится, если узнает, что я видела чей-то член вне брачного ложа. А вы не могли бы отвести взгляд от моих верхних 90 и перевести его на нижние 90 Вениамина Петровича, который спереди? Пожалуйста. У него там все очень большое. Мне кажется, это ненормально. У вас так же? То, что от тебя. Но у него может встать, вполне возможно. Вот что сиськи животворящие делают с 80-летними дедами. «У меня будет тоже все большое твердое, особенно если мне будут теребить, как это сейчас делаешь ты». «Я не тереблю!» – резко одергиваю руку. «И вообще, я не об этом. У вас там также в плане гиперемии, отека головки и какой-то белесый налет?» Наконец Потапов реагирует, полностью переворачивает его на спину и устремляет свой взгляд на его пах. «Ну что, так же?» «Нарываешься, Эля». «Мне кажется, нарывается его головка. Это постит, да?» Точнее, бала на пастет. Я вспомнила, я такое видела. Ну-ну, пуританка-пиздоболка. На видео, когда готовилась к зачету по урологии. Молодец. Будем знать, где твой профиль. Достань из его пакета слуховой аппарат. Знал, что он у него есть и молчал? Гад! Можно я пойду, чтобы не смущать дедушку? Нет, останься. Он жив и почти счастлив только благодаря твоему декольте. Черт. И не застегнуть грязными перчатками. Не-не-не, халат застегнешь, когда мы отсюда уйдем. Не только же Стасу глазеть. Дай деду вкусить жизнь. Скидываю перчатки и достаю из пакета слуховой аппарат. И только тянусь застегнуть пуговицы на халате, как Потапов наглую вкладывает мне в руки историю болезни. Изучай, а не пуговицы тереби. Ну и свинья. После того, как хамло приподнимает и усаживает больного, и принимается без стандартного вопроса сразу докапываться до жалоб, я все же открываю историю болезни и начинаю просматривать анализы. Глюкоза 12 ммоль, Наверное, гипергликемия стала провоцирующим фактором для воспаления головки и крайней плоти, плюс ненадлежащее выполнение гигиенических процедур. Твое спасение, что ты не совсем дура. А если точнее, вы хотели сказать «совсем не дура»? Точнее, рот на замок. Приподнимает вверх руку, дабы я реально заткнулась, и начинает аускультировать деда. Выслушав его, он кивает на меня. Аускультируй. Я оставила стетоскоп в ординаторской. Сейчас точно меня нахрен пошлет. Но на удивление снимает с себя стетоскоп и протягивает мне. Надеюсь, у тебя нет грибка. На днях как раз вывела. Я готова выть, мычать и орать. А еще безумно хочу домой. И вовсе не в ту квартиру, которая временно мне досталась от бабушки. Хочу в привычный дом с джакузи, а не в ванной СССР времен. Хочу, чтобы за мной поухаживали. И для начала посетить спа. Еще немножко, и мои ноги отвалятся. Все не так, совершенно не так, как представлялось в моей голове и в частных клиниках, где я проходила практику по папиному звонку. Я сильная, но не настолько, чтобы все это вытерпеть. «Если и дальше будешь носить такую обувь, то долго не протянешь. В ординаторской есть обувь. Предыдущие студенты оставили. Переодень». «Совсем конченые, что ли? Может, мне еще и их трусы надеть, а то мне стринги в задницу впились?» «Трусов я там не видел, чтобы через 5 минут была на выходе из отделения». «Мне можно домой?» «Конечно. После того, как мы поднимемся в лор-отделение, проконсультируем одну тетку и после того, как ты заполнишь всем дневники наблюдения». «Сукин сын! Любой работник имеет право на обед!» «После лор-отделения пообедаешь и отдохнешь. Шпильки будешь переодевать?» «Это не шпильки, а качественные удобные туфли». «Можно было просто сказать нет. За мной». Каким бы говнистым ни казался Потапов, эта сволочь, в отличие от меня, выглядит профессионалом. И бодрячком. Когда мы выходим из палаты, я, наконец, решаюсь на вопрос. Вы же умный. Почему здесь, а не в частной клинике? Потому что мне нравится так, а не облизывать пациентов, втюхивая им ненужные виды услуг. На данном этапе это скучно. Но вы же амбициозный, ваша бабушка рассказывала. Очень. Поэтому скоро буду заведующим терапии. Да кто тебе... Вас туда пропустят. Через 10 лет разве что. «Вот придешь через 1/2 года в ординатуру и увидим», — улыбаясь, произносит Потапов. «Надеюсь, боженька помилует, и я попаду в другое место». «Время покажет. Пиши». Кладет историю болезни на сестринский пост. «Ну все, я труп. Больше не могу стоять». «Садись», — указывает взглядом на стул. Я быстро усаживаю свою многострадальную попу на твердую сидушку и принимаюсь записывать за Потаповым назначение. Кто еще и звездобол? Не джентльмен, а стул уступил мне. Из отделения выхожу окрыленный и почти счастливый от осознания, что еще немножко, и я не только поем, но и наконец-то присяду не на 2 минуты. Я никогда не была неуклюжей. В принципе, не припомню, когда в последний раз падала. То ли от того, что я спешу, то ли от того, что почти не чувствую ступней, я подворачиваю ногу и кубарем лечу с лестницы. «Но я же сказал, что сегодня будешь плакать»,